«Духовное наследие Яна Гуса». Эту главу хотелось бы озаглавить цитатой современника Яна Гуса. Он писал: «Дело твое, Гус, побудило мир служить Богу». Гуса убили, но не сломили. Его тело сожгли, но его убеждения остались бессмертными. Его вера, переплавленная в огне, стала сокровищем драгоценнее золота. Исполнились слова Христа: «Истинно, истинно говорю вам, если пшеничное зерно, пав в землю, не умрет, то останется одно, а если умрет, то принесет много плода». По этой причине 600-летие празднования памяти Яна Гуса снова приковывает внимание христиан к памяти великого мученика и реформатора XV века. Единственное из всех дел Константинопольского собора, которое пережило века, оставаясь нетленным, было именно то дело, которое собор старался уничтожить и сгладить из памяти людской. Это воспоминание о Гусе и сила его учения. В то время в католической церкви был установлен порядок, согласно которому миряне получали причащение лишь в виде хлеба, плоти Христовой. Из чаши причащали только духовенство. Этим паписты хотели подчеркнуть особое положение духовенства перед светскими людьми. Гус обличал католическую церковь за неодинаковую форму причастия для клира и мирян и выступил за причащение под обоими видами – хлебом и вином – для всех верующих. 15 июня 1415 года собор в Констанце постановил: «Хотя причащение под обоими видами хлеба и вина установлено Иисусом Христом и оправдано примером апостолов и всей первоапостольской церкви, но после оно вышло из употребления в отношении к мирянам и образовался похвальный обычай, которого никто не смеет приступать». Это постановление Вселенского собора оказало предпочтение традиции перед учением Иисуса Христа. На этом основании гуситов-чашников объявляли еретиками. Ян Гус писал из тюрьмы: «О, какое безумие отвергнуть как ересь Евангелие Христово! Пренебречь деяниями Христа, Его апостолов и других святых в установлении причастия Господне святой чашей для всех верных. Вот уже называют ныне ересью и то, что верным мирянам дозволено пить из чаши Господней. Святой апостол Павел, ты привел слова Господа, сказавшего всем верным: «Сие творите, когда только будете пить в мое воспоминание. Ибо всякий раз, когда вы едите хлеб сей и пьете чашу сию, смерть Господню возвещаете, доколе он придет». То есть до дня суда, доколе Господь придет. И вот уже говорят, будто этот обычай причащения мирян под обоими видами стоит в противоречии с духом Римской Церкви. Мы имеем доводы святого Августина, который по поводу обычаев, преданий и традиций говорит следующее: «Господь сказал в Евангелии: „Я есть истина“, но Он не сказал „Я обычай“. Отсюда обычай должен уступить истине, если она ясна». Очевидно, этот святой муж истине отдает предпочтение перед обычаем. Удержаться обычаю не поможет никакая давность. Как говорит святой мученик Христов Киприан: «Неправый обычай – ничто иное, как застарелое заблуждение. Поэтому, оставив заблуждение, последуем истине». «21 июня 15 года, за две недели до казни, Ян Гус пишет послание проповеднику Вифлеемской часовни, своему преемнику, и объясняет, что нужно следовать примеру Иисуса Христа, а не обычаям Римской Церкви. «Возлюбленный брат, проповедник Слова Христова, не протився таинству причастия вином, установленного самим Христом и святыми апостолами, потому что никакое Писание не стоит в противоречии с ним. Только обычай Римской Церкви, укоренившийся, как полагаю, из-за нерадения священников, не согласен с этим божественным установлением. Но мы должны следовать не обычаю, а примеру и правде Христовой. Собор, опираясь только на один обычай, уже осудил подаяние святой чаши мирянам, как ересь. Так что каждый, кто осмелится преподать мирянам святую чашу, будет наказан как еретик, если не вразумится. Вот новое заблуждение и злоупотребление собора. Установление Христово уже считается лжеучением и осуждается как ересь. Прошу тебя, возлюбленные, приготовься к страданию за принятие и подаяние святой чаши и твердо стой в правде Христовой, пренебрегая пагубным страхом и укрепляя других братьев в благовестии Евангелия Господа Иисуса Христа. Написано в оковах. Чехи с радостью восприняли эту духовную реформу, принимали причащение хлебом и вином. Под влиянием послания Яна Гуса многие из верующих стремились пожертвовать имуществом своим и даже свою жизнь за истину причащения чаши. С тех пор чаша в руках священника стала символом гуситского движения, символом равенства перед Богом всех людей, мирян и священников. Истина победила традицию. Такова сила влияния правды Божьей. Христос сказал: «Если меня гнали, будут гнать и вас. Если мое слово соблюдали, будут соблюдать и ваше». У Бога не останется бессильным никакое слово. Существует сокровище, которое не обесценивается временем. Это Слово Божье. Враги Христа могут убить проповедника правды, но не саму правду. Они не в состоянии искоренить истину. Времена меняются. Храмы рушатся, ризы ветшают, но слова правды продолжают жить. Разрушая вековые традиции, Ян Гус написал гимн «Смертью смерть попрал». В Праге, в Вифлеемской часовне, 3000 чехов пели этот гимн торжественно перед причастием. В настоящее время этот гимн переведен на русский, написаны аранжировки для общего пения и хора. В гимнологии славянских церквей евангельских христиан-баптистов этот гимн является самым древним, ему 605 лет. Все доброе, назидательное, духовное находит отклик в народе Божьем. Гимн, рожденный в Чехии, теперь исполняется в славянских общинах. Ян Гус был бы доволен, услышав этот гимн на русском языке на российских землях. Смерть попрал Спаситель наш Иисус, грех наш уничтожил, спас от смертных уз. Волею своею смерть избрал и воскреснув дал нам вечной жизни дар. Вспоминаем мы теперь Твои слова, тело предается, льется кровь за нас, тело дал нам в хлебе, кровь в вине, дар Твой драгоценный мы вкушаем все. Thank you. От Тебя прощенье.